Глава 15. «Какое отношение вы с Нарышкиным имеете к пропаже животных в нашей школе?» «Вот это нормальный такой вопрос. Я был готов к чему угодно и успел прокрутить в голове разные варианты, даже к тому, что директор запретит мне держать ворона, потому что в общаге, например, домашних животных держать нельзя, или даже к тому, что он каким-то образом смог узнать про мои дела с наемниками или про Змеиный Орден, наконец. Но вот не думал, что Орлов начнет меня расспрашивать о том, о чем я и понятия не имею». «Ты чего задумался, Максим?» «Да вот, думаю, почему вы меня про этих животных спросили?» «Понятно», — он щелкнул костяшками пальцев. «Давай для начала так. Ты об этом вообще что-нибудь знаешь?» «Угу», — кивнул я. «Вчера только узнал. Собака Швабрины куда-то делась, и рыжий кот физкультурника». «Вся школа гудит, значит», — пробормотал Орлов. «И что по этому поводу хочешь сказать?» «Портоса жалко», — ответил я. «Хороший был кот. Не царапался никогда». «А собаку не жалко», — улыбнулся Орлов. «Если честно, то не очень. Она меня несколько раз за ногу чуть не укусила. Бешеная какая-то». «Ну а на мой первый вопрос как ответишь?» «Никакого отношения я к этому не имею, Иван Федорович. И Нарышкин тоже, если что». «Почему-то именно на такой ответ я и рассчитывал», — сказал он. И мне показалось, что я услышал в его словах облегчение. Он взял в руки лист бумаги, который лежал перед ним, и спросил. «Тогда скажи мне, почему некоторые судари с третьего курса утверждают, что видели тебя с Нарышкиным, когда вы играли с пропавшей собакой?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. И тут меня осенила мысль. «Погодите-ка, вы сказали с третьего курса? Это случайно не Бубнов с друзьями своими сочинения написали на вольную тему?» «Почему ты про него спросил?» — посмотрел на меня директор. «Потому что это в его стиле», — ответил я. «Первая мысль, которая пришла мне в голову». Мы немного помолчали. Я думал, что, скорее всего, не ошибся со своей догадкой насчет того, что за персона на меня и Лёшку бумагу накатала. А о чем думал директор, я не знаю. «Иван Федорович, да зачем нам с Княжичем эта собака сдалась? Корвин мой собак не ест». Орлов внимательно посмотрел на меня, затем выдвинул ящик стола и убрал туда бумагу. «То, что у тебя с Бубновым конфликт с самого начала, я знаю. Но не думал, что вы друг на друга кляузы катать начнете», — нахмурился он. «Детский сад». «Так я на него и не писал ничего. Нужен он мне, какие же у футболка?» «Я уже расстраиваться начал. Вдруг вы с Лёшкой, правда?» Он не закончил и махнул рукой. «Ладно, оставим это пока. Все хочу тебя спросить. Где ты такую шикарную птицу взял? Чей-то новогодний подарок, что ли?» «Ну, я же его не в общаге держу, разве нельзя?» Меня посетило тревожное предчувствие, что не просто так он об этом спрашивает. «Почему? Можно, конечно. Возле оранжереи ворон никому не мешает. Ты за ним смотришь, детей он не клюет. Так что я не против. Держи себя на здоровье. Просто спрашиваю, без всякой задней мысли». «А, ну если так, тогда ладно. Он ко мне сам прилетел. Прямо в окно врезался», — ответил я, вспомнив тот поздний вечер. «У него крыло было сломано». «Об этом я знаю. Мне Веригин докладывал». «Вот он с тех пор у меня и живет. Деваться ему все равно некуда. Он и летать толком еще пока не может. А если научится, тогда кто его знает? Может быть, и улетит. Я его выпускаю на прогулки почти каждый день». «На совсем не улетит, не переживай. Вороны к своим хозяевам крепко прилипают. Даже если куда-то исчезнет на некоторое время, то потом все равно вернется». «Ага. Мне компонент...» «Ой, извините. Борис Алексеевич тоже так говорил». «Борис Алексеевич ему говорил», — усмехнулся директор. «Ладно, свободен». Я закрыл за собой дверь, попрощался со строгой Никой Любовной и вышел в коридор. «Что, мой мальчик, испугался или не успел?» — спросил Дориан. «Ну и мысли всяких у тебя бродило, даже у меня голова разболелась». «Не ври, Мор, у тебя же не может голова болеть». «Правильно, не может», — согласился он. «Но вот если бы могла, тогда обязательно начала бы болеть. Сколько раз тебя учить, что нельзя нервничать из-за всякой ерунды. Черному магу так точно». Я не стал ничего отвечать и посмотрел на Ибрагима. «Ты прочитал, что там было написано?» «Мой господин столь умен, что и сам обо всем догадался», — ответил он и просиял улыбкой. «Вот ты любишь тумана напустить. Неужели нельзя конкретно ответить? Бубнов и его дружки наябенничали». «Да, мой господин. Все фамилии перечислить?» «Ни к чему», — махнул я рукой. «Я их и так всех знаю. А вот насчет животных этих мне история что-то совсем начинать не нравится. Так еще чего доброго и правда до Корвина доберутся». «Кто доберется, мой господин? Вы их знаете?» «Откуда? Сам же понимаешь, что я, как и ты, только вчера об этом узнал. Хотя тебе не мешало бы об этом узнать пораньше», — укорил я его. «Все время ходишь рядом вместо того, чтобы последние слухи разузнать». «Прошу прощения, мой господин. Впредь буду заниматься и этим», — пообещал он. «Вот и займись на досуге. Исследуй все здания в Китеже. Поброди по комнатам. Что там еще можно придумать? В общем, без меня разберешься как-нибудь». Турок промолчал в ответ, но, зная его характер, я был уверен на 100%, что он уже вовсю раздумывает, куда именно ему стоит наведаться в первую очередь. «Тебя Орлов вызывал?» — спросил меня Нарышкин, когда мы шли на парковку, где нас должен был ждать Медведев с ребятами. «Угу. Тебя тоже, что ли?» — удивился я. «Да?» — кивнул он. «Какая-то гнида на нас бумагу написала, что мы собачонку швабры тиранили. Знал бы, кто голову отвинтил». «Он тебе не сказал?» «Тогда я тебе скажу. Это Бубнов со своими друзьями-придурками сочинение написали. Скучно им, наверное». «Откуда знаешь?» «Во-первых, мне Иван Федорович сам об этом сказал. Во-вторых...» В этот момент я многозначительно посмотрел на шагающего рядом турка. «Не забывай про нашего невидимого тайного агента. Так что я не только Бубнова, но и все фамилии знаю». «Вот козлы!» — нахмурился Лёшка и шлепнул кулаком по ладони. «За такое не мешало бы им рожи набить, как считаешь?» «Обязательно что-нибудь придумаем. Но потом». «Почему это потом?» «Может быть, какой-то случай поудобнее представится», — пожал я плечами. «Да и вообще, я попросил Ибрагима разнюхать, что и как. Вдруг они к этому какое-то отношение имеют. Спугнем раньше времени». «Ты что, думаешь, шапка на воре горит?» — спросил княжич. «На нас кляузы пишут, а у самих рыла в пуху. Кто его знает?» «Да нет, вряд ли это они. Зачем им кот и собака понадобились?» «Вообще без понятия. Я и не говорю, что они в этом виноваты. Просто пока пусть живут себе спокойно». «Все правильно говоришь, Макс. Спешка ни к чему», — сказал Нарышкин, обдумав мои слова. «А сам-то как думаешь? Куда они делись?» «Пока меня Орлов к себе не вызвал, то даже не думал, если честно», — ответил я. «Черт его знает. Может, и правда убежали. Не знаю, что тебе сказать». «Вот и я не знаю», — ответил он и улыбнулся. «Хотя мне и переживать нечего. У меня не то что ворона, даже попугайчика никакого нет». «Чего ржете, судари?» — спросил у нас Медведев, когда мы подошли поближе. «Лешка анекдот смешной рассказал», — соврал я и посмотрел на Варвару. «Но его при девочках лучше не рассказывать». «Ой, надо же!» — фыркнула Гвоздева. «Такое впечатление, что я таких анекдотов не слышала». «А где Егор?» — спросил княжич и посмотрел по сторонам. «Должен быть», — ответил Василий. «Садитесь пока в машину. Вон белая Тойота стоит». «Ого! Ты себе тоже внедорожник приобрел?» — улыбнулся Нарышкин. «Прямо такой, как у меня». «Ага. Глядя на тебя, старую машину продал. Решил, что такой аппарат мне больше подойдет. Родители добавили немного, конечно. Ну, я от тебя пару копеек кинул, как без этого? Деньги же зарабатываем кое-какие. Так что прошу занимать места согласно купленным билетам. О, вон и Шаповалов чешет». «Без меня не уезжайте!» — крикнул нам в этот момент Егор и помахал рукой. Но спустя еще несколько минут мы уже мчались в сторону Приозерного, где нас ждали жаболюды. Медведеву и Варваре уже довелось пару раз сталкиваться с этими тварями, так что теперь они с видом знатоков читали нам лекцию, как с ними лучше всего бороться. Егору было очень интересно, ну а мы с Лёшкой ничего нового для себя практически не узнали. Все, что нужно было знать, мне еще утром Ибрагим рассказал, а княжичу за завтраком. Так что мы с ним больше окружающим видом любовались. Гораздо интереснее было, когда Егор начал рассказывать про свои ощущения, когда его призрачным мечом проткнули. «Ну вот, сосульку держали в руках когда-нибудь?» — спрашивал он у всех. «Теперь представьте себе, что вас этой сосулькой вдруг проткнули насквозь. Холодно так, что даже жжет. И кажется, что все тело будто в одно мгновение замерзает. До сих пор временами холод пробирает». Я посмотрел на него и прикрыл кулаком рот, чтобы он улыбки не увидел. Не рассказывать же ему, что холод его сейчас пробирает потому, что Ибрагим прямо на нем сидит и внимательно слушает. «Ага, видели мы, как ты на землю свалился», — сказал я. «Думали, что все, хана тебе». «Такого, как я, убить трудно», — улыбнулся Шаповалов. «Отец шутит, что у нас род живучий. Колом не убьешь». «Сколько ни пытались, все равно хоть кто-то из предков, но в живых оставался». Так, за разговорами, мы проехали Белозерск и, не доезжая до Приозерного, свернули на дорогу, которая шла через лес. Василий сказал, что она идет к какому-то лесничеству, которых вообще в этих местах немало. Проехав несколько километров, он свернул еще на какую-то дорогу, а потом уже остановился. «Интересное место. Прямо в лесу река». «Все, приехали», — махнул рукой Медведев. «Можете катапультироваться. Дальше пешком». «Ты говорил, что это совсем рядом с деревней», — сказал Лешка, удивленно осматриваясь по сторонам. «Оно и есть рядом», — ответила вместо него Варвара. «Просто мы как бы сверху к нему заехали. Если сейчас вдоль реки пойдем, то мы прямиком к деревне и выйдем. Просто с другой стороны сюда не заехать». Василий захлопнул дверь и сказал. «Ребята, мечи сразу доставайте. Здесь идти недалеко до Ивовой заводи. Так что смотрите в оба». «Ого, Темников-то у тебя новый меч?» — удивленно воскликнула Варвара. «Небесно-голубой? Где ты такой достал?» «Подарок на Новый год», — сказал я, любуясь ярким лучом. «Мне-то внедорожник еще по возрасту не полагается, так что я решил мечом обзавестись. Теперь можно не переживать, что он панцирь огненного муравья не пробьет». «Это точно», — кивнул Медведев. — «Теперь им можно хоть драконью чешую проткнуть». «Хрена с два он ее проткнет», — возмутился Дориан. «Мальчик мой, объясни своему приятелю, что дракона обычным оружием не взять». «Энергетический меч — это не совсем обычное оружие», — мысленно ответил ему. «Все равно никак. Только магическим», — не сдавался Мор. «Наверное, опять врал. Но как его проверить? У нас драконы не водятся, и в искажениях они вроде бы не встречаются». Река тем временем стала чуть уже, а лес, наоборот, в несколько раз гуще. Здесь не хвойные деревья росли, а заросли были такие, что между ними приходилось пробираться с большим трудом. Еще немного времени спустя я отчетливо почувствовал темную энергию. Причем было ее достаточно много, и исходила она с разных сторон. «Ребята, смотрите по сторонам внимательно», — тихо сказал я. «Они уже рядом». «Каждый раз удивляюсь, как ты эти фокусы проделываешь», — прошептал Медведев. «Полезный у тебя дар, Темников. Я бы тоже хотел научиться всяких тварей чувства». Не успел он договорить, как прямо над нашей головой кто-то громко квакнул. А сразу после этого в дерево рядом со мной воткнулась кривая стрела. Мы одновременно посмотрели вверх и увидели жаболюда, который расположился на ветках и устроил там себе целое лежбище. В этот момент он занимался тем, что снова целился в нас из своего лука. Медведев действовал мгновенно, и его огненный шар всего на мгновение раньше врезался в урода, и правда, похожего на огромную лягушку. Вторая кривая стрела срезала над ним несколько листьев, и жаболют с предсмертным кваком плюхнулся прямо нам под ноги. А вокруг уже происходил настоящий кавардак. Со всех сторон слышалось громкое кваканье. Такое ощущение, что мы как-то вдруг оказались посередине какого-то болота. Мимо нас пронеслось несколько стрел, и я услышал, как вскрикнул Егор. Ну вот же, блин, опять Шаповалову не повезло. То мечом его проткнули, то стрелой. «Давайте вперед, чтобы их видеть!» Лёшка немного задержался, чтобы посмотреть, как там Егор, а мы втроем ломанулись вперед, с треском ломая ветки. Местность вокруг нас и правда напоминала какой-то лагерь. Несколько уродливых хижин из веток, полянка прямо по центру между ними. «Вот уроды лягушиные! Еще одно приозерное себе выстроили!» Мимо меня прожужжала стрела. Я увидел среди веток жаболюда и шарахнул в ответ своим заклинанием. Темная стрела попала точно в цель и окутала его темными молниями. Жаболюд издал один пронзительный квак и затих. Я увидел еще одного и побежал к нему, походу призвав нам в помощь десяток скелетов, мечников и лучников. «Здесь еще скелеты!» — пронзительно завизжала Варвара. «Не трогай! Они за нас!» — крикнул я в ответ. Вокруг разыгралось целое сражение. Со всех сторон слышалось кваканье. Летали стрелы. А прямо рядом со мной пронесся огненный шар, которым Василий пытался прикончить того самого жаболюда, к которому я так усердно бежал. Не попал. Так что я прямо с разгона рубанул по нему. Жаболюд выставил над собой свой кривой меч, но светло-голубой энергетический луч разрезал его, как масло, и чуть не разрубил лягушонка. Я размахнулся, чтобы теперь уж наверняка его прикончить, но жаболюд одним мощным прыжком перепрыгнул прямо через меня, и мой меч разрезал пустоту. В этот же момент я почувствовал, как мою спину что-то обожгло, будто огнем. Резко развернулся и увидел, как прямо на моих глазах жаболюда буквально вывернули наизнанку. Фу, блин, гадость какая. Меня самого чуть не стошнило от этого зрелища. Кто это с ним такое сделал, интересно знать. «Ты как, Макс?» — услышал я окрик Варвары. «Нормально!» — крикнул я в ответ и бросил еще одну темную стрелу в жаболюда, который попытался перепрыгнуть через Медведева. Его окутали темные молнии, затем отбросило в сторону, а из-за деревьев выпрыгнула новая партия лягушатин. Мне показалось, что их было не меньше десятка. Да где они берутся в таком количестве? Двое из них мощными прыжками стали приближаться ко мне. В одного из них вонзилась черная стрела, которую пустил кто-то из моих скелетов. Но жаболюд ее будто не заметил. Еще один прыжок. Вот я уже вижу, как они зависают надо мной и швыряю в одного из них темной стрелой. В того недобитка, которого уже подстрелил мой скелетик. Жаболюд шмякнулся на землю с таким звуком, как будто помидор на асфальт упал. А второй издал воинственный квак и обрушился на меня сверху, выставив вперед свой кривой меч. Я тоже думал, что мне сейчас прилетит, но в этот момент меня швырнуло в сторону мощным потоком ветра, и я увидел Егора, который смотрел на меня. Ну точно. Он же стихийник и специализируется как раз на воздухе. Шкрек удивленно шквакнул и воткнул свой меч прямо в землю, с такой силой, что тот вошел в нее почти по самую рукоятку. Он таращился на меня своими глазищами, усиленно пытаясь выдернуть меч, но второго шанса ему никто не дал. Его разорвало в клочья от сразу двух прилетевших в него заклинаний — темной стрелы и огненного шара. Разлетелся в разные стороны, даже квакнуть не успел. Я посмотрел по сторонам, чтобы отыскать для себя новую цель, но больше никого не было. Вокруг были только лишь ребята. Ну и половина моих скелетов вертели своими черепушками, пытаясь понять, кого им рубить дальше. В этот момент я почувствовал, как по моей спине что-то течет. Нашел взглядом Лёшку, который махал мне рукой. И в этот момент картинка перед моими глазами расплылась и улетела куда-то в сторону.